«Алиса! Так твою, раз так!» Вообще он почти не матерился. Только в экстремальных случаях, 2 или 3 раза в жизни. «Немедленно сюда!» Алиса просто выкатилась с Ириной вместе из кухни. Они там сидели, согревались кофе и говорили, конечно же, близко этой истории. Только-только должны бы начаться откровенности, но рык Игоря напугал их до дрожи в ногах. Игорь держал за руку мелко трясущуюся Катьку с безумными глазами и белым, как косые снега, лицом. «Немедленно ей коньяк, снотворное побольше, и спрячьте ее куда-нибудь. Она ваша девчонка по хозяйству», — кинул он Ирине, которая вообще уже ничего не могла понять. «Милиция, милые дамы, милиция, понятно говорю?» Уже в полной злобе сказал он и убежал. А Катька как стояла, так и завалилась на пол. Дамы поглядели друг на друга, и Алиса спросила Ирину. Вот до чего она была растеряна. «Куда же нам ее?» «В вашу каморочку», — невинно сказала Ирина, досконально знающая дом соседей, как, впрочем, и они ее дом. «Ох, с этой историей у меня разум отшибло», — схватилась за голову Алиса. Они с трудом втащили Катьку в каморку, правда, покрыв ее шубейкой. И Ирина даже сунула ей в ноги бутылку с горячей водой, а в рот влила пузырек валерианы. Катька ничего не чуяла. Вроде и не спала, и не в беспамятстве, а вот вне, и все. Игорь вернулся к темной куче на снегу. Уже стояла санитарная машина, суетились какие-то люди. Втаскивали в машину Санька, который был все еще жив. Сандрик лежал на снегу. Исследователи, молодые 2, присели возле него. Алик уже не торчал на корточках, а стоял, прислонясь к дереву. Вроде бы нормальный. Курил, смотрел на все спокойным взглядом. Игорь мгновенно сделал всему оценку и отозвал в сторону молодого в кожанке. Тот отошел и спросил Игоря, где бы он мог побеседовать со всеми гостями и потерпевшей. Ага, значит, с Алькой они уже перекинулись парой слов. Только бы не заморать Альку. У Игоря сейчас не было иной задачи. И для Альки он сделает все. Не просто так, словесно-образно, все, а все. Игорь потихоньку повел молодого к дому. Они вошли через летнюю дверь на террасу. Она сегодня не была закрыта на ключ, и были сняты 2-е двери. Алиса задумала, что в сад гости будут выходить из нее, этой двери, и спускаться по мраморной лестнице с вазонами. Хрен ее дери, эту сумасшедшую Алису! Чего наворотила? А он мечется, как заяц по полям, и гончая вот-вот ухватит его за хвост. Стол был несколько разорен, естественно, но осталось полно непочатых бутылок, закусок, фруктов, всего видимо-невидимо. Игорь почувствовал, как сглотнул молодой. «Ну вот», — сказал Игорь, поводя рукой, — «наше застолье, которое так безобразно прервалось». Он поднял маску. «Видите, все честь честью и маскарад». Он горестно вздохнул, потом, как бы собравшись, добавил. «Да, ведь вам нужны собеседования. Пока дамы приходят в себя, давайте со мной первым. Вы не против? Как вас зовут-то? и Игорь опять